Постоянно какие-то что-то и как-то. Постоянно бывает, да, что-то, какие-то особые моменты, когда нужно по работе еще. Но когда ты просыпаешься с телефоном, засыпаешь с телефоном, когда ты постоянно там, то фильмы, то какие-то общения, то какие-то сообщения, то какие-то группы, и это без конца, то Библия станет для тебя неинтересной. Ты будешь смотреть, тебе скучно будет. Не могу понять, как это можно читать. К этому состоянию человек приходит. И еще самое главное, что сегодня я смотрю, люди, которые погрязли в телефонах, у них как один под копирку всех, одна мысль. А все, что говорит Библия, вообще это правда? Потому что дьявол бьет в одну и ту же лузу, чтобы обличить мой мир во грехе, что не верует в меня. Вот куда он ведет детей Божьих. И один проповедник мне признался, говорит, ты знаешь, я вообще стал сомневаться, есть ли Господь, Бог. Дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет, чтобы мы здесь навели порядок, чтобы мы прилепились к Слову, чтобы мы покаялись, если кого-то, чтобы исповедовали, что у меня нет такого желания Библию читать. Это все выросло, это ненормально, такого не было. Чтобы Господь возобновил, как Давид говорит, «Дух здраво обнови во мне меня, сердце чисто сотвори во мне». Чтобы прийти в эту исходную позицию, как мы вошли в церковь, или как Христос нас хочет видеть. От этой примеси избавиться, дорогие друзья. Я хотел бы такое об этом говорить, потому что много вижу в этом беды в народе Божьем. Еще одна примесь. Это 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих. Я не буду читать, вы это знаете. Написано, что дал нам Бог духа любви, мира, правды и целомудрия. Что здесь хочется отметить? Мой сын один говорит, ты знаешь, вот я смотрю, если сегодня ты ни с кем не общаешься, то ты какой-то ненормальный человек. Это стало нормально, общаться там и так далее, вот, переписываться, это стало нормально. Но Господь говорит, что мой дух, это дух силы, любви и целомудрия, это моя природа, это моя суть. Сколько здесь люди ошибаются? Сколько здесь примесей? Это примесь, которая очень многих увела от Бога. Вот эти общения. Одна сестра, она была в одной местности, мы вместе были, и к ней пишет один парень, я хочу с вами пообщаться. Давайте будем общаться. Она говорит, вы пообщаться можете только с моим отцом. И дает номер своего отца. Ему было непонятно, это как, да что там, нормально же все это все, да? Сегодня эта семья будущего служителя, он послушался, он был удивлен, хотя не с какой-то проблемной церкви, но он понял, что эта сестричка очень здраво наставила, он ее еще больше полюбил. Друзья, сколько здесь сделано ошибок, когда вот так общаются между собой, еще не будучи в браке, не объявлены, просто общаются, спокойной ночи, вот, доброе утро, и вот такое общение, скажу, друзья, это грех. Некоторые, правда, надо лучше друг друга узнать. Когда начинается такое общение, скажу, друзья мои дорогие, это начинается театр. Настоящим в таком общении никто никогда не будет. Я сочитывал одну семью и скажу, что люди, которые живут таким образом жизни, это завтрашние проблемные семьи. Это многие из них никогда не смогут быть служителями. Это люди, которые обязательно испачкаются. Есть такое выражение, я никогда не видел сильных людей с порочной юностью. Вот просто запретите себе, не позволяйте себе, покайтесь, если у кого было, исповедайте, если были какие-то общения излишние, вольности в этом плане. Мне пришлось сочитывать одну семью, где сестра – это дочь служителя, но настолько богобоязнейшая сестра, а ее жених, который много повидал. И когда им сказал, что вам придется иметь встречу, и вам нужно будет рассказать друг другу всю свою жизнь, как вы жили, вот до брака, юность как прожили, то он очень расстроился. И вот представьте себе, я немножко чувствую, что запаздываю с этой беседой, потому что в последний вечер эта беседа проходила без брака, перед браком. Уже стоит сцена, внизу запахи приготовления идут, все так красиво, торжественно. И вот в комнате мы встретились, и она рассказала. Она рассказала коротко. Я никогда ни с кем не общалась. Меня никогда никто за руку не держал. Мне никогда ни с кем не было никаких отношений. И она говорила это и уже краснела. Я знал, что так у нее жизнь и складывается. Я видел ее жизнь раньше. Но когда речь дошла уже дело до ее жениха, я видел, как опускалась ее голова ниже и ниже. Как он жалел. Как он просто, видно было, мучился. Как он плевался в свою историю за неправильно прожитые юные годы. Я съежился. Я просто думал, что сейчас она скажет, слыша вот эти его речи. Там общался, там был. И вот это все рассказывает. С таким, знаете, я чувствую, не договаривает. Он тяжело, он очень сожалея об этом говорит. Но говорить надо. И потом, когда он все сказал, а рассказывал он долго. И тут была такая гробовая тишина и минута ее согласия. Она долго помолчала. И потом, видно, с большим трудом она говорит: я его прощаю. Дорогие братья и сестры, кому из вас хочется вот так краснеть перед браком, перед своей будущей супругой или будущим мужем? Вот это сегодня решается. Когда сегодня вот такие вот вольности, а я хочу, а кто сказал, а где написано, то эти камни надо будет собирать, что вы расскажете будущим своим детям. И просто ваше сердце превращается в помойку. Кто только туда не заходил. Один брат переписывается с одной сестричкой, а ему переписка видна в группе. И ему пишет другой: запри свой сад. И он все понял. Дорогие друзья, эта примесь многим помешала. Я хотел бы, дорогие братья и сестры, чтобы вы здесь навели полный порядок. И причем, скажу, здесь нельзя быть мягким, нельзя быть таким пушистым. Я сижу на лекции, я учился тоже в академии медицинской, и там, знаете, такие люди богатые, содержательные. И вот я сижу, и приходит записка. Такая записка тонко написана, настолько она вот подобрана, вот под чувство, да, и пишет одна девушка. Я знаю, кто пишет. И она говорит: а я скажу, что парни, христиане, очень ценны там. Когда дело доходит до брака, когда они начинают умнеть, они понимают все-таки, с кем нужно иметь дело. И она пишет: ну сколько ты еще так будешь мучить мое сердце. И знаете, как они пишут, да, как могут писать. Эти змеи, да, вот так красиво, вот, могут изощренно, знаете, так вот моргнуть где надо, вот такой почерк слезоточивый, да. А я-то вижу, что пишет змея настоящая, ядовитая, гадюка пишет, знаете. Одета красиво, вот так вот по-кавказски, знаете, в длинной юбке, так все прибрано. Но это змея, это хазма, это страшные люди. И я, знаете, Бог дал милости это все понять. Я эту записку прочитал, и вот так я аккуратненько сложил и положил в костюм, так в карман. А потом я думаю, она же за мной смотрит. Она, наверное, сидит и думает: отлично, понял, бережно убрал, ждем продолжения. Потом я эту записку достал, лекция идет, я так ее над головой поднял, и вот так на мелкие кусочки порвал, и вот так это все полетело. Один раз и надолго. Потом я узнаю, что эта девушка умирает от СПИДа с глубокой беременностью. Дорогие друзья, с этим грехом договариваться нельзя. Нужно максимально строго, конкретно, всякие переписки, дружбы. Друзья, вы просто обворовываете себя. Запретить намного интереснее братьям, сестры, которые ни с кем не общаются излишне, которые себя берегут, кто сегодня и вашим, и нашим, скажу, вы противны братьям, вас не любят, вы неинтересны, вы отвратительны, Вы просто противные люди. Кто этим занимается? Вы не думаете, что вы удачно выйти замуж. И вы хорошего брата. Вы противные сестры. Вы никому не интересны. Только вот таким шарлатанам, приходимцам, а сестры, которые берегут себя, ни с кем не общаются. Запретный сад. Запертый сад. Вы интересны. Вы уважаемы. Вы просто любимы. И я скажу, что вы драгоценны. И также, братья. Поэтому храните себя, берегите себя. Если у кого-то была эта примесь, друзья, исповедайте состояние, отрекитесь от этого. Братья и сестры, еще одну мысль скажу. Потом мы помолимся. Помолимся. Может быть, не все можно сказать на коленях, при всех. Но здесь есть много служителей. Скажите это в личном общении, беседе. Но эти примеси нужно сегодня оставить здесь. И у вас пойдет рост. Мне попросил одного брата обрезать деревья. Вот, красивые деревья стояли, пышные. Я на время отъехал. Приезжаю, смотрю, какие-то стоят, не пойми что. Натворил такое, такую жуть натворил. Из моих вот этих какие-то огрехи остались. Я даже расстроился, думал, что вообще не пойми, кого позвал. Но когда пришла осень, я посмотрел, как эти малые ветви были наполнены крупными плодами. Друзья, если вы хотите приносить плоды, сегодня нужно убрать эти примеси. Может быть, пышные, красивые ветки, на которые многие засматривались, но это не даст вам быть серебряным сосудом, красивым в руках нашего Господа. Еще один текст. Вторая книга Царств, 1 глава, 19 стих. Там речь идет о красе Израиля. И такие слова, как «пали сильный на высотах твоих». Друзья дорогие, недавно у нас было общение. Прекрасно играл симфонический ансамбль. И дирижер этого ансамбля спрашивает, ну как? Я говорю, береги себя. Именно на высоте пали сильные. Когда ты на пике славы, когда на тебя тысячи глаз смотрят, и в реале, и в ютубе, ты в этот момент в самом опасном положении. Я хотел бы сказать о гордости, которая так красиво вплетается, и она мешает жить. Я заметил, как многие служители сложили свои полномочия только потому, что огорчились, обиделись. Кто-то их не понял. И так трудно признать, что это настоящая гордость. И многим именно вот через за это никогда я не слышал, что в церкви отлучили за гордость. Не слышал я. Но это так вживается в жизнь верующих. Я по себе скажу, друзья, мне как-то одна сестра говорит, я рассказывал, может, это где-то в какой-то проповеди, что, ты знаешь, мы рассуждали как-то о тебе. И вот мы вот видим, что ты вот так и так неправильно поступаешь, и так далее, и так далее. А я говорю, да вы только и можете вот так вот по кушерям говорить, вот, а в лесо никто из вас не подошел, не сказал. Она меня дернула такими словами, говорит, слушай, а ты думаешь, к тебе легко подойти? Я говорю, ты серьезно говоришь? Да, говорит, многие хотят тебе сказать, но не знают, как тебе подойти. Ты настолько стал гордым, ты настолько стал важным, что люди боятся тебе сказать. Вы знаете, это для меня был страшный вестник. Я понял, что я на опасном пути. Если сегодня ко мне люди не знают, как подойти, не знают подобрать каких слов, то я в опасном состоянии. Я собрал братское. Не было еще января месяца, обычно в январе предстояние. Братья, я понял, я слышал, я чувствую это. Бог открыл мне глаза, позвал краевого служителя, говорю, братья, говорите, что можете в лицо, а что не можете, я выйду, скажите мне. И братья говорили, говорили правильно, говорили здраво. Дорогие братья и сестры, Может, сегодня ты стал невосприимчив. Может быть, от твоего сердца трудно достучаться. Может быть, тебе никто, ни папа, ни мама, ни пресвитель, никто не может объяснить, что, брат, так нельзя жить, сестра. Вот это нужно оставить. Это примесь большой гордости. Скажи, друзья, когда я попросил прощения, я скажу, народ Божий только больше зауважал. И никогда никого не унизила признательность, смирение. Никого никогда не унизило. И еще, друзья, мы способны обрастать какими-то подвигами. Может быть, мы накапливаемся каким-то опытом. Но, может быть, о нас стали говорить хорошо. То как важно, вот у нас сейчас братья готовят благовестие. Три брата. Вот я спросил здесь, на сколько человек готовить? На 200. Вот сегодня у нас благовестие начинается. В поле приготовить надо на 1000 человек. Это делается 2 раза в неделю. Плюс каждый день на 250 человек готовится, развозится этим водителям. Вот, ну, это невероятно. И братья это делают с такой легкостью. Причем по одному звонку. Настолько все четко, все. Я говорю, братья, у меня к вам убедительная просьба. Останьтесь такими простыми и через 10 лет, и через 20. Вот были до этого бригады, нужно им каждому позвонить, чтобы им чуть ли не Николай Степанович позвонил и сказал, чтобы их уговорили, упросили. Они это ответ дадут, подумав много-много дней. И вот так все, знаете, громоздко, попезно так все. Братья, вот в таких не превращайтесь. Останьтесь такими простыми. И они так с легкостью это делают, и Господь с ними благословляет. Так вот, за Иоанна Крестителя написано так, что в конце пути своего он говорит такие слова об Иисусе Христе, что я недостоин развязать ремень обуви его. Дорогие братья и сестры, в это время Ирод написано многое дело, слушаясь его. За Иоанном шли больше учеников, чем за Иисусом Христом. Он крестил самого Господа Иисуса Христа. Но его звездность, его рейтинг в глазах Божьих рос, но только не в своих глазах. И он в конце пути, когда он же оброс такими подвигами, он говорит, я обувь развязать недостоин. Я остался тем же Иоанном. Я ни о чем, братья. Я недостоин. Я недостоин. Дорогие друзья, как хотелось бы, чтобы наша самооценка, не глядя на наши подвиги, может быть, на наш объем труда всего, она оставалась таким, я недостоин. За женщину написано, она не перестает целовать у меня ноги. Чтобы нам не выйти из этого состояния, состояния колен, чтобы мы не перестали это делать, и через 10 лет, когда у нас появится опыт, дорогие братья и сестры, как многим сегодня эта гордость помешала войти в церковь. Многие не вписались в братство, ушли в другое, и что выиграли? Дорогие друзья, я хочу ответить один такой мысль, сказать. У меня отец диакон, и вот ему, он, знаете, старичок такой, очень такой горбатый уже, но сильно любит Бога, любит церковь. Он до сих пор раздает Евангелие, хотя ему 88 лет по селу. Все газеты, журналы, трактаты с 90-х годов. Он все раздал. И вот он один раз, как диакон, решил проявить себя. И говорит, я поехал на базар и купил огурцов там вот этих, знаете. Они в сезон копейки у нас стоят, не так, как у вас. И он притащил, каким образом, не знаю, эти сумки. Половина волок, половина тащил до молитвы. И говорит, давайте засоление сделаем. И один брат говорит, ну ты кому-нибудь об этом сказал заранее, сейчас кого мы найдем? Ну что там стоит сегодня, да, по телефону всех обзвонить, за 5 минут соврать можно, да? Но надо же его обошли, его не уведомили, что вот дед какой-то старик там эти огурцы тащит. Его не спросили. И он говорит, знаешь что, закатывать некому, иди и продавай все назад. И этот мой отец, дедушка, да, потащил эти сумки на остановку, там пятачок такой. И вот с такими ручными весами потихонечку назад все продал. Недостаточную сумму он доложил и принес эти денежки. Но чтобы у нас на Кавказе так со стариком разговаривали, это верх наглости. Я это узнал спустя лет 15. Никогда он об этом не сказал. С этим братом он продолжал приветствоваться. Он никогда не наметил, я, смотря на его жизнь, что он где-то на него огорчился. Он простил, не прощая, даже не просив у него прощения. Хотя эти 2 пакета огурцов, я думаю, что в церкви бывало больше потерь. Но вот так огорчить старика было, ну куда хуже. Скажу, друзья, 1905 году был построен большой дом молитвы у нас в городе. Но за всю эту историю, больше 100 лет, в нашем народе нету ни одной семьи, чтобы все дети были верующие, кроме нашей. И не потому, что мой папа много знал о Библии или еще что-то. Потому что так вот всякий раз он прощал, никогда его ни с кем не видели, ссорясь, смирялся. Я могу как бы говорить за него не с целью, что вот похвастаться, а то, что хочу сказать, что Бог особо благословляет смиренных людей. И пусть Господь поможет. Вот я говорил о целомудрии, где твой корень, о гордости говорил, в отношении к слову. Вот давайте мы посмотрим, нет ли в моем сердце каких-то примесей. Ведь у меня путь в церковь. И чтобы мы действительно оказались в руках нашего Господа хорошим таким вот серебром, из которого Он сделает прекрасный сосуд. Вот об этом помолиться, друзья. Я сейчас хочу пригласить к молитве. Давайте мы сейчас отложим всякий ложный стыд. Вот, посмотрим на небо, где Господь ждет наших молитв сердечных. И так открыто, спокойно поговорим с Иисусом Христом. Проверяй свое сердце, преклонив пред Ним всю свою душу и верив в себя в руки великого мастера. Не мастера сегодняшней моды, понятий. Нет, в руки мастера, Бога нашего, чтобы Он сделал из нас сосуд. А если нам сегодня совесть о чем-то напоминает, друзья, это тот день, когда Бог тебя может очистить. Может быть, ты не все можешь сказать при всех, но скажи ты наедине со служителем, но только скажи. Не уходи с этой примесью, не получится с тебя сосуд. Помолимся Богу. Аминь. Молодежь, давайте мы сейчас попросим благословения на наш час, а потом я немножко расскажу. Помолимся. Господь наш, благодарим Тебя за это прекрасное время, когда мы можем в доме Твоем, в церкви Твоей, среди святых, рассуждать о Слове Твоем, об учении Твоем, благодарность Тебе. Благослови нас, Господь, чтобы ничего лишнего не сказать и не упустить из того, что нужное, чтобы у нас было хорошее, доброе, сердечное общение, чтобы мы могли Тебе горячо помолиться, от сердца своего открыть в молитве. Благослови наш Бог. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры, молодежь. Я немножко скажу, кто мы, что мы. Ну, скажу, мы приехали очень издалека, живем мы с братом Михаилом, приехали, он живет, он о себе скажет, он живет рядом с Донецком город, а я и живу в Северной Осетии. Это 10 тысяч километров от вас. На границе с Грузией. Рядом с нами такие страны, как Турция, Сирия, Иран, Армения. Мы все это рядом с нами. Вот. И здесь мы, как оказались, с братом вашим Владимиром, мы вместе были на одном общении, познакомились ближе, и вот он нас пригласил. И мы с радостью приехали сюда. Вот, и для нас дорого, что здесь так вдалеке, такой, ну, так далеко от нас, есть тоже такие же церкви, такая же молодежь, которая любит Бога, вот, собирается. Я немножко удивлен, вот, такие расстояния, на какие вы сюда приехали, ну, через сколько километров, вот, для нас это немножко непонятно. Почему? Потому что у нас самая дальняя точка, вот, наше общение сейчас прошло, тоже было человек 700, наверное. Вот, ну, самое далеко живет километров за 300-400 максимум. Да, а вот здесь слышу такие расстояния, кто-то летел самолетом, кто-то ехал, кто-то там еще как-то. Ну, видно, что народ Божий тянется к общению, это очень хорошо. И, братья и сестры, хотел бы, чтобы мы, наши, этот час, он без 10 час, я должен буду уже закончить в плане, что уже с колен мы встанем, помолимся. Вот, хотелось, чтобы наше это общение, этот час наш, он закончился такой сердечной молитвой Богу. Почему? Потому что я вот сейчас тоже отец 6 детей. В церкви я рукоположена благовестника, у нас церковь порядка 70 членов, преимущественно это люди разных национальностей, больше осетины. Есть, но есть и турки, есть и грузины, и армяне есть, и евреи есть, и русские есть, и украинцы. Вот. И хочу сказать, что, ну, мы очень дорожим такими общениями. И будучи отец 6 детей, вот мы живем с женой. мне стало все дороже и дороже. Не то, что дети мне там на день рождения подарят или там рубашку погладят. Мне очень дорого с ними общение. Когда они просто так посидят с папой, поговорят о чем-то. Это очень ценно. Я так думаю, что и Господь тоже ждет наших сердечных молитв, чтобы мы могли от сердца с Ним поговорить, пообщаться, рассказать Ему свои переживания. Может быть, что-то нельзя сказать при всех. Есть у нас места, где можем отдельно уединиться для молитвы. Но так хочется, чтобы это общение было не только общением таким общественным, но было и таким сердечным общением, уединенным нашим лично с Господом. Я так люблю, когда дети уделяют мне внимание, я им уделяю внимание. Вот такие тихонечко на краю дивана посидеть, поговорить о чем-то сердечно. И думаю, что точно так же любит это наш Господь. И когда у нас с Ним только дистанционное общение, иногда так Библию открываем, то Господу это очень не нравится. И тема выбрана очень правильно, хорошая тема, как войти в церковь. Вообще слово «войти», я думаю, оно самое-самое вот нужное здесь. Не просочиться как-то, не под шумок вот появиться, не вот так как-то, а вот именно войти, войти в дверь. Потому что сегодня я вижу, что в церковь вот сходят иногда люди невозрожденные. Они не всегда понимают. Вот один говорит, я хочу вот членом церкви быть. Вот. А я знаю, что у него всегда вот в машине вот, в бардачке лежит пистолет. И он в церковь. Он очень громко поет на благовестии. Он ревностно раздает Евангелие. Я думаю, что больше всего в него, в Евангелии, никто не раздает. Он не пропускает ни одно благовестие. Он активный участник. Он так старательно это делает. Я скажу, что я не могу так. У меня не получается. Он не стесняется никого, не боится. Может, потому что у него кобура сзади или что. Но он такой ревностный, но у него пистолет, и он хочет в церковь. Дорогие братья и сестры, в церковь нужно войти. Войти по Евангелию, войти так, как Христос говорит. И хотелось бы об этом поговорить, порассуждать. Есть такой прекрасный текст, прочитаю из притчи 25 главы. Притча 25 глава. Такой текст. 4 стих. Притча, 25 глава, 4 стих. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд». Мне хотелось порассуждать, какие сегодня примеси мешают нам войти в церковь. А может быть, кто-то уже и вошел, и находиться в церкви, быть сосудом Божьим, некоторые примеси мешают. И получился бы прекрасный сосуд, серебряный, прообраз чистоты. Но есть примеси, не получается сосуд. Как ни лепи, все время какая-то брешь где-то вылазит. И вот этот бедный ювелир трудится над нами, а не получается. Хочу отметить, друзья, что это большая драгоценность, что над нами, над сосудами Божьими, работает сам Господь. И когда сегодня люди не сильно торопятся в церковь, то нужно понимать, кто сегодня над вами трудится, кто сегодня вас лепит, кто из вас сегодня что формирует. Два хозяина есть. И вот так хотелось бы, чтобы вы, и я, и вы, и каждый из нас были сосудами в руках Бога. Есть один очень сильнейший хирург, фамилия его Бакерия, грузин по национальности, он на весь мир известный, работает он в Москве, кардиохирург. И чтобы просто, я это знаю, потому что сам тоже когда-то учился в медицине, мои друзья у него учились, чтобы просто на его операции присутствовать и смотреть, стоит $100. Просто смотреть. А если ассистировать ему, помогать, то нужно заплатить $1500, что просто помогать, подать скальпель, подать тампон. И вот смотреть реально, как он проводит операции на сердце. Братья и сестры, сегодня нами хочет заниматься сам Господь. И занимается. Этот великий мастер. И как хочется, чтобы мы верились Ему. без всяких предвзятостей. Вот отдали всего же Его руки, Господь, Ты работай надо мною. Я не хочу ничего в Твоих руках менять, корректировать Тебя. Ты сделай с меня, что Ты хочешь. Вот это состояние отдачи, посвященности себя Богу, вот это немногие не понимают. Они думают, что я лучше устрою себе, я сам себе лучше куплю одежду, какую я считаю нужную. Я сделаю себе сам лучшую прическу, которую я хочу. Господь, Ты много сегодня не знаешь. Сегодняшнее время другое. Ты и так далее, и так далее. И мы начинаем Богу подсказывать. И начинаем потихонечку, Боже, брать в свои руки. И потом наделаем много беды. А вот отдать в руки мастера. И пусть он из нас делает сосуд. Но он говорит, примеси мешают. Примеси мешают. Я не могу сделать, пока вот это не уберу. Пока вот это не уберу. Но он не может это вырывать, выдергивать. Он не тиран. Он должен сделать только тогда, когда ты это скажешь. Господь, я тоже. Вот здесь у меня непорядок. Господь, вот это я вижу неправильно. И вот я на некоторые примеси хочу обратить внимание. И немножко еще в авторитете Иисуса Христа я хочу одну мысль сказать. Я вчера рассуждал, сидел, вот читал Слово Господне. И я замечаю, что как-то я вот мало знаю о Христе. Хоть я уже и пресвитер, или благовестник рукоположенный, да, уже не один раз Библию прочитал. Но все-таки как-то я привык к образу Христа. Я как-то чувствую, что давно я новые качества, грани не видел. И, знаете, такое впечатление складывается, что я уже все знаю про Христа, но что нового еще можно рассказать? На самом деле, мы, когда придем в вечность, мы там будем познавать Бога. И нам не хватит вечности, чтобы до конца понять, кто такой наш Господь Христос. Увидеть все Его грани. Нам не хватит вечности. И это будет бесконечно. Такой многогранный, такой многообразный, такой великий, такой красивый. Я, Господь, говорю, многого не прошу. Ты мне, пожалуйста, Господь, чем-нибудь в этот вечерочек о себе скажи. Я прости, что я давненько так не заглядывал, не смотрел, не присматривался к Тебе. И так я несколько раз склонялся на молитву, склонялся на колени. Вот. И знаете, что Он мне показал? Он мне немного показал, но одну мысль Он мне открыл вчера. Я так много раз читал, но в этот раз было для меня особенно написано так. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Братья и сестры, я работал в реанимации. И я вам скажу, признаюсь, вот когда я видел, что человек не выживет, большого интереса заниматься его лечением не было. Думаю, сейчас вот каждые 15 минут надо померить давление, каждые полчаса надо мерить температуру. Но что этим заниматься? Он все равно умрет. Но Христос не прошел мимо нас. И Он не взял, знаете, вот с этого человека можно что-то взять, а с этого нет. И Он не взял наши драгоценности какие-то, Он взял наши немощи, болезни. Он взял то, что меня мешало. Он не работал над человеком, который перспективный только. Вот с него выйдет пресвитер, давайте вот над ним, а этот трижды разведенный, пять раз женатый, да зачем он нужен? Он придет в церковь, будет проблемой. Христос плыл через озеро Генесарецкое, Гадаринскую землю, чтобы встретиться с одержимым, бесноватым человеком. И Он знал, что в это же утро Его оттуда прогонят. Он плыл через шторм, лодка тонула, ученики кричали, опытные рыбаки. Но все равно плыл к Нему. К какому Он плыл? Такому будущему апостолу? Нет, Его история даже имени не знает. Но Он знал, что это нуждающаяся душа. И Он приплыл к Нему, исцелил Его, зная, что в это же утро Его выдворят назад. И отплыл назад. Вот его почерк Иисуса Христа. Он не работает только с какими-то перспективными и так далее. Я когда вспоминаю вот наш Кавказ, да, наш народ, наша природа нашего народа, да, это пожизненные войны, где-то воевали, где-то нанимались. Вот рукополагать у нас стали только в третьем поколении. И Господь на нас обратил свой взор, немощи понес, болезни. Не самое лучшее у меня забрал, а вот то, что мне мешало, что не давало идти. Друзья, наш один брат, он работал дальнебойщиком, молоденький совсем, в 22 года, он сел за руль огромной этой фуры. И не имея опыта, подъезжая к Москве, он вез соки, лимонады, там, пепсиколы и так далее. И вот как-то кто-то ему подрезал, он так сильно вильнул машину, чтобы весь груз, проломив там борта и все прочее, высыпался на землю, на этой федеральной трассе. И представьте себе в этот момент в голове этого мальчишки, что творилось, да? Это огромная масса этих бутылок, за которую он должен заплатить. И он говорит, так мало было сочувствующих людей. Никто не останавливался и не говорил, чем тебе помочь. А наоборот, люди останавливались. На его глазах вот этого потерянного мальчишки набивали свои багажники этой водой. И он говорит, ребята, я за все это буду платить. Но еще 3 бутылки, но еще 2. Ни одного сочувствующего. И вот так они отъезжали, одна машина за другой, обворовывая его вот это все, не понимая его горе. Христос совершенно другой. Он подошел и забрал нашу немощь. Забрал то, что нам мешало жить, то, что не давало простор. Дорогой друг, мне вопрос. Кто сегодня твой автор твоей жизни? В чьих руках твоя судьба? Кто кует твою судьбу? Мне очень хотелось бы, чтобы образ Иисуса Христа остался в твоем сердце как лучшего пастыря, как отца, как учителя. И поверь, спроси многих, кто пошел этим путем, когда ты еще торгуешься идти за Богом или нет, поверь, это самое лучшее. Мне очень понравилось. Я хочу, чтобы каждый задал себе вопрос. Хорошая лекция была, у нас была церкви. Вот каждый себе задал вопрос. Для чего я в церкви? Что меня привело? Захей говорит, о нем написано, он искал видеть Иисуса. В церковь его привело Христос. А богатый юноша, он пришел потому, что он думал, как же ему от ада отойти? Что сделать мне доброго, чтобы спросить? Ты мне не интересен, Христос, ни слово твое, ни Евангелие, ни церковь, ни служение твое. Вот бы мне в ад бы не попасть. Я один человек такие слова сказал. Если бы не было ада, то мне и рай не нужен. Вот на секундочку остановитесь. Посмотрите на меня и задайте вопрос сами себе. Это проблема сегодня верующих детей, которые выросли в церкви, которые, ну, может быть, не видели этой греховной жизни, и слава Богу. Они просто так потихонечку вошли в церковь, пришло время, придет время также жениться и жениться. А вот зачем я сегодня в церкви? Боюсь вечности, где буду, или мне интересен Христос? Искал видеть Иисуса. Дорогие друзья, я очень бы хотел, чтобы сегодня наш взор, он был привязан ко Христу, как личности, чтобы мы в свободное время снова так преклоняли колено. Господь, я хочу увидеть Тебя еще раз. Чтобы проповедники были заняты той мыслью, чтобы передать образ Христа, открывали, получали откровения, видели новые грани в Его личности, в Его образе, и передавали это людям. Я думаю, что у нас многое, чтобы поменялось бы. Хотелось бы обратить внимание, друзья, какие сегодня примеси мешают мне быть членом церкви. Что сегодня тебе нужно оставить? Однозначно оставить. И даже если церковь не заметит, или еще что-то может быть, да, ты должен сам это проверить, что в твоем сердце, войдя в церковь, никаких примесей не оказалось. Они не дадут тебе жить. Многие так попытались, а потом ушли. И хочу одну текст прочитать из книги Иова, 29 главы. Книга Иова, 29 глава. Есть хорошее слово. Там такие слова, что корень мой у потоков воды живой. Дорогой друг, где сегодня твой корень? Кто будет пить воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек. Где твой сегодня корень? Сегодня есть много альтернативы Слову Господнему. Я видел, как один человек подтащил огромный матрас к розетке, чтобы его телефон доставал даже ночью до зарядки. Он засыпает с телефоном, он просыпается в телефоне. Посмотришь, он ночью в сети, днем в сети. А когда спросишь, сколько раз ты Библию прочитал, то опускает голову. Друзья дорогие, молодежь, это примесь, которая сегодня многих увела от Бога. Где твой корень? Что сегодня реально питает тебя? Что сегодня вливается в тебя? Я скажу, друзья, вот у нас, мы завтра я буду немножко об этом рассказывать, проповедуем людям, мусульманам. И я не ожидал, что среди них такая жажда. Я думал, мусульмане, там оно... Нет, люди... Вот вчера один, ночью тоже братья звонили, один турок, там много турков, сирийцев, арабов, Азия вся там едет через нас, да? И один, говорит, турок раз 10 подошел. Говорит, ну посмотрите, может быть, есть у вас инжил на турецком языке, это Евангелие. Мы уже, он говорит, да отстань от нас, нету у нас. Единственное, есть, это на А4 множество текстов библейских, Нагорная проповедь, там слово о Христе, просто набраны много текстов из Библии. Он этот листочек сколько раз прочитал, не знаю. Он говорит, ну дайте мне Евангелие. И ему говорит один брат, слушай, у тебя же есть телефон. Просто так взял и проверяя. Он говорит, слушай, у вас же есть телефон, там фильмов всяких много. Он говорит, да тошноты уже противно. А ваше слово успокаивает душу. Один человек, он по нации таджик, он говорит, стоя на этой площадке, я второй раз прочитываю Евангелие. Полностью Евангелие. Я думал, он обманывает. Мы стали спросить, действительно, он истории знает. Он говорит, что я сегодня прочитал 60 страниц. И он говорит, я знаю, что в свою страну я это Евангелие не завезу. Мне придется его перед границей выкинуть. Я, говорит, хочу побольше прочитать, чтобы я мог дома рассказать об этой книге, из этой книги. Мне стало стыдно, друзья, что как немногие из нас читают так Евангелие. У них есть все, но, говорит, ваша книга, она успокаивает душу. Дорогой друг, где сегодня твой корень? У какой воды? Мне понравилось, я лично знаю брата нашего и Гагика, и Армена. Я был свидетелем их покаяния. Через 2 месяца его забрали в армию, и там началась страшная, непростая жизнь. Его многократно избивали в день по несколько раз. Один из таких побоев, он рассказывал, священник меня избивал. И он говорит, подпиши присягу, подпиши. И он говорит, раз 70 ударил меня по лицу. И в один момент уже пошла кровь, говорит, просто хлынула кровь. И он так подставил свои руки, на эту картину посмотреть, да? Избитый браточек 2 месяца, как не член церкви, вообще уверовал. И священник вот так руки подсунул, потому что кровь хлынула. И он говорит, бей меня. Ему стало стыдно, до чего он довел человека. И он говорит, Бог будет тебя бить. И знаете, друзья, вот эта картина, священник держит руки, на которые стекает кровь брата нашего. Ладно бы по лице бьют, но священник, он не знал ничего о братстве, ничего, он знал просто там пару проповедников, никогда не видел такие общения. Когда все прошло, я спрашиваю, как ты выжил? Он говорит, я 17 раз Библию прочитал за это время, этим я и жил. Его брат Армен, он 2 раза прочитывал каждый вестник истины. Дорогие братья и сестры, где сегодня твой корень? Твой корень может быть в интернете, в фильмах, в соцсетях, общение с противоположным полом и все прочее. Это все примесь, которая тебе не даст войти в церковь. А если даже ты войдешь, она тебя как водоросли стянет вниз ко дну, и ты все равно захлебнешься и уйдешь. Друзья, сегодня многие погрязли в этой примеси. Сегодня телефон не отходит из рук.